30 июля. «Чем больше узнаю я людей, тем больше люблю собак», — сказал умный человек. «Я всецело присоединяюсь к нему. В Петрограде это особенно верно. Убеждаюсь в этом ежедневно на лицах, служивших со мною, а теперь не знающих, как угодить и отличиться в моей травле. Как мало порядочных людей». 2 августа господин Караулов заявил в Государственной Думе о моем якобы близком знакомстве со Шпаном. Оно заключалось в том, что единственный раз он был у меня на приеме, и после этого разговора я сообщил о том, что его надо выслать, что и сделали. 7 августа. Известия с театра войны до того неутешительны, что предстоит, по-видимому, отступление наших войск по всему фронту. На какие позиции отойдут? Ставка самостоятельно этим ведала, и военного министерства не посвящала в свои тайны, поэтому трудно что-либо сказать. Может быть, и в этом виноват военный министр. 14 августа. Полковник Балтийский, командир 291-го пехотного Трубачевского полка, был у меня и говорил, что недостатка снарядов и патронов в том виде, как здесь рассказывают, на театре войны не было. 25 августа. Говорят, деятельность управлений военного ведомства замерла. Никто не решается что-нибудь делать, боясь подозрения в мошенстве. Сам управляющий очень занят бумажным делом. Дела не двигаются, залежей масса. 27 августа. Верховный главнокомандующий назначен наместником на Кавказ. Государь вступил в командование действующей армией. В добрый час. Верховный вождь армии взял меч в свои руки. Какое счастье будет, если Господь поможет помазаннику его повернуть счастье в нашу сторону. 30 августа. По слухам, при аресте Юшкевича нашли у него перечень мероприятий по военному ведомству за мое время работы. Очевидно, это может быть принято за документ, не подлежащий оглашению. Между тем, это сводка того, что уже всем известно из приказов и циркуляров. А получил он перечень по просьбе Виталия Давыдовича Думбадзе для моей биографии. Еще одним поводом больше для нападок и травли. 9 сентября. Переезжаем на новую квартиру. Офицерская, 53. 15 сентября. Весь состав Совета министров вышел в отставку. Ходят слухи о регентстве Александры Федоровны. 18 сентября. На 4-й месяц военный министр приглашает порт-артурского еврея Гинзбурга и дает ему громадные заказы в Америке и в помощь ему отставного генерала Вогака. Покупает в Москве 200 тысяч ружей Маузера по 120 рублей за штуку, которые нам предлагали 4 месяца тому назад по 40 рублей. 20 сентября. По городским слухам, очень винят ставку великого князя Николая Николаевича за отсутствие плана действий, за авантюру в Карпатах. Не имею возможности судить, был ли хоть какой-нибудь план, так как меня ни разу не пригласили на доклады Его Величеству в штабе Верховного Главнокомандующего, когда я был с государем. Может, в этом я сам виноват. 25 сентября. Вчера в 12 часов ночи получил приглашение сенатора Постникова, члена Верховной комиссии по расследованию причин недостатка снарядов, пожаловать в общество взаимного кредита для совместного осмотра моих денежных ящиков. Нет ли там документов по делу комиссии? В 3,5 часа дня сегодня состоялся осмотр в присутствии товарища прокурора судебной палаты и следователя по особо важным делам. Документов не оказалось, а для просмотра взяты дела по бракоразводному делу Бутовича, которые там хранились. Результаты рыцарского поведения компании Гучкова и Поливанова. Обижаться на контроль порядочные люди не могут, но это ведь в сущности обыск. 26 сентября. Сегодня доложил командиру императорской главной квартиры о бывшем обыске для доклада Его Величеству. Графа Фредерикса, этого рыцарски порядочного человека, видимо, очень беспокоит положение вещей, которому так посодействовал великий князь Николай Николаевич. Ушли министр внутренних дел князь Щербатов и обер-прокурор Святейшего Синода Самарин. Вместо первого назначен член Государственной Думы Хвостов, очень правый. 27 сентября. Кругом окружен сыщиками, следящими за каждым моим шагом. Ничего, конечно, против я не имею, но по форме это противно и обидно. Вот в какое положение попадают самые верные и преданные государю люди. Клевета, ложь, доносы, Гучков, Поливанов и компания. Можно стряпать какие угодно гадости, топить людей. Знамение времени. 28 сентября. В здании Мариинского дворца с сенатором Постниковым просматривали бумаги, которые были взяты из ящиков общества взаимного кредита. После исследования всего составлен протокол, что ничего не найдено. Нельзя же найти то, чего нет и быть не может. Со всех сторон слышу, что госпожа Червинская и полковник Булацель мстят нам за изгнание из дома. 23 октября. Очень интересное письмо начальника главного артиллерийского управления генерала Маниковского в «Новом времени». До сего времени военно-промышленными комитетами не доставлено ни одного снаряда. Все те снаряды, которые прибывают на позиции, которые приходилось видеть корреспонденту, поставлены по исполнении заказов, данных главным артиллерийским управлением в прежнее время, до открытия военно-промышленных комитетов. А левые газеты находили, что благодаря Поливанову повысился объем выпуска снарядов и всякого снабжения. Выходит, что как будто это не так. 24 октября. В «Земщине» вычеркнули статью, в которой разоблачались злоупотребления в военно-промышленном комитете. Вместе с письмом Маниковского это вышло бы очень занимательно. Интересно, по чьей инициативе вычеркнули? На театре войны дела наши неплохи. 26 октября. Все чаще и чаще приходится слышать, что Мясоедов повешен для успокоения общественного мнения. Родственники возбуждают ходатайство о придании гласности судебного о нем дела, что, по всей вероятности, и придется сделать тоже для успокоения общественного мнения. Что Мясоедов негодяй, это верно. Но не все же негодяи непременно являются шпионами. 14 ноября. Получил от Верховной комиссии сводку по материалам о снабжении армии снарядами с просьбой высказать свое мнение. За справками не имею возможности обращаться в управление, подчиненное врагу Поливанову. Вынужден отвечать исключительно по памяти. 4 декабря. Александр Иванович Гучков и Алексей Андреевич Поливанов работают дружно, признавая существующий строй и порядок не соответствующими требованиям времени. Если вовремя это не прекратить, быть большой беде. 11 декабря. Сформированные военно-промышленные комитеты в большом числе и повсеместно получают много денег, но едва ли для настоящей войны окажут существенную пользу. Следовало бы направить их деятельность к тому, чтобы впредь обрабатывающая промышленность водворилась и развилась у нас так, чтобы бывшая до сих пор наша зависимость и заграничная кабала исчезли. 21 декабря. Заканчиваю 12-й выпуск Остапа Бондаренки. В 1898 году вышел 8-й, и теперь 9-й «Жизнь на хуторе», 10-й «По хозяйству», 11-й «Гром грянул», 12-й «По поводу дороговизны». 23 декабря. Великий князь Сергей Михайлович возмущен тем, что творится в военно-промышленных комитетах, в особенности с заказами Обуховскому и Балтийскому заводам. 31 декабря. Без сожаления расстаюсь с 1915 годом, самым ужасным в моей жизни, в котором видел доказательства того, как мало вокруг порядочных людей, а лишь сплошной эгоизм, бессердечие, клевета, ложь и самые позорные средства для устройства собственной карьеры, собственного благополучия. В апреле 1916 года последовал домашний обыск и арест меня на квартире. После того мне пришлось почти 2 года с небольшими перерывами скитаться по тюрьмам. Только теперь мне стало ясно, что 1915 год по сравнению с 1916 был по отношению к моей жизни относительно мягким и спокойным. Парламент и партийная политика овладели русской армией.